эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа ў вёску Покрашава на радзіму паэта Міхася Кавыля. Помніш, мама, той горад вялікі, белы дом з вартавымі, вастрох, на пабачанні ты чаравікі мне зняла з сваіх змучаных ног. Вартавы панукаў паскарее, развіталіся мужна, без слёз, а назаўтра туды, дзе не грэе, улетку сонца цягнік нас павёз. Шмат нас тут і малых, і вялікіх, шмат хто холад падужаць не змог. А калі б не твае чаравікі, я таксама застаўся б без ног. Вартавыя крычаць паскарее, пераношу ўсё мужна, без слёз. Ой, калі ж мяне сонца сагрэе у тым краі, дзе радзіўся і рос. На галоўнай вуліцы вёскі Покрашава нейкім цудам перажыў усе войны стары дом, дзе нарадзіўся паэт Міхась Кавыль, Язэп Казімірович Лешчанка, якому 1 снежня спаўняецца 101 год. Паэт прыехаць на радзіму так і не рашыўся. Пасля савецкіх турмаў і высылак ні ў якую перабудову, напэўна, так і не паверыў. Гаворыць ягоная ўнучатая пляменніца Ніна, якая жыве насупраць паэтавай хаты. Знаю, что как бы он так вот и писал, даже, знаете, вот такие пытания задавал мне все равно, как бы в душу запали, хоть я была молодая, что вот, вот пытал там, допустим, те растут, те вязы у деревни, вот такие вот, знаете, вот такие вот пытания, что чувствовалось, что ему... Детство, тоска. Да, да, да, тоска. Я вот таким вержу был, вернулся до дому, я уже скажу словами такими, да, ходил бы босый, ел бы черный хлеб и запивал бы клиничной водой. Ну, как бы, лишь бы быть дома. Вот, вот такое. Ну, короче, крик души. Это вот книга, что крик души. Чего я не приезжал? Боялся. А что тут за себя крик? Боялся, конечно. Что он был, сядел. Там же вот есть какая-то его, как бы, вот, насколько я знаю, сядел. Ну, потом его выпустили. Насколько вот мне и батька сказал, и баба рассказывала. Скитался, работы нигде не мог найти. Там у него какая-то чагарца начала. Ну, это такое вот трошечки, знаете, в детстве. Тогда он устроился. Наверное, на Воронеже он закончил пединститут. Ну что, попал, воевал, попал в плен. Ну да, ну, вроде бы он грамотный, переводчиком трохи побыл. Ну, что не герой из плена? Вы же понимаете, герои из плена и то могли отсидеть. Куда ему было возвращаться? Это ж ясно, что ему тут... Говорю, репрессированы из плена еще. Ну, выпустили, всякие ж немцы были. Ну, выпустили и дети, понимаете? Это мы сегодня... Не, его приглашали, и он и собирался. При Горбачеве можно было спокойно ехать. И он собирался, и он написал, что приедет. У нас, может, и письмо заховалось. Это. А тогда ему зарабили операцию на одном боку, на другим. Только за сам факт переписки с американским свояком батьку Нины у 70-х годах звольнили с працы. И он працевал на будовле войсковых объектов. И когда уже дознались, что нашли письма, его с работы попросили уволиться. Батьку звольнили? Да, вашего его племянника, да. Звольнили? Ну, так звольнили. Сказали, все, увольняйся. За письмом? За то, что да, уже за письма. То, за то, что переписывались. Хотя не батька переписывался, а как бы наслал не нам письма, а слал его матери. А он на работе был, когда строили базу эту ракетную. Леся, ты там? Где? Ну, не, в сельщах. Ну, в сельщах, да. Ну, ракетная база, это войсковый объект. Да. Даже, вы знаете, он мне попросил, вот сфотографируйте уже фотографию, если пришлите коля моей этой хаты. Якая там хата. Так попросил фотографию прислать коля этой хаты, уже сфотографироваться. А потом все-таки написал, что все-таки не высылайте эту фотографию. Ну, боялся каждого такого. И уже мы послали, вот коля своего этого дома сфотографировались уже. И батька, и мать, и баба, и послали. Он хотел даже хоть поглядеть на ту халупу свою, а не хату. Она стоит, ну, стоит. И он просил не присылать? Да, сразу попросил, потом, знаете, не высылайте. Ну, я бы боялся, что не посылать. Все это понятно, знаете, что боялся, грамотные люди. Боялся переживания у них? Не, что подумать, я даже не знаю такого. Боялся, что он подставить некого? Да, боялся, всего боялся. Я как бы вот сама делаю такие выводы, все читаю, думаю, ну, что он там заробил, я знаю, что он ничего не заробил, и что у него была действительно любовь к родине, у которых это редко кого встретишь, понимаете, вот вообще, любовь к родине, и неравнодушие, и до своей родины, это у него, да, это у него было. хотел, и же вірші такі, як «Укленчить на могилі», про матеру такі його очі. Ви читали, не читали? Ой, очі такі, ну, про матеру, це без сліз не почитаєш, а вивір. Я блукаю по Покрашеве у пошуках сваякоў Міхася Кавыля у кампаніі са старым вясковым фельчарам Сергеем Шклярэўскім, які працуе на адным месцы 66 гадоў і ведае ў наваколлі ўсіх людзей. Спадар Сергей сам мог бы напісаць найцікавейшыя мемуары, чаго толькі не было ў ягоным жыцці. Нарадзіўся на Слуцчыне, бацьку расстралялі немцы за сувязь з партызанамі, па вайне жыў у пасляблякадным Ленінградзе, але спазніўшыся аднойчы на працу, што грозіла турэмным тэрмінам, пакінуў імперскую сталіцу і вярнуўся ў Беларусь. На свае вочы Шклярэўскі бачыў знакаміты парад перамогі на Красной плошчы ў Маскве, вядомы нам па кінакадрах, дзе савецкія салдаты кідаюць нацысцкія штандары да маўзалея. Вучыўся на фельчара ў Бабруйску і, патрапіўшы на вольнае месца фельчара ў Покрышава, затрымаўся тут на ўсё жыццё. Покрышаўцам пашанцавала. Чаму вы не сыходзіце на пенсію? Вы не хочаце ісці? Я не мыслю жыцці без работы. Не мыслю. Если я пайду, значит, я стану непадвіжным. Цяжкавата хадзіць. Но, благодаря таму, што хаджу, не валяць вот ногі. Я каждый день человек до 10 обхожу. Активно сам. Не жду, пока меня пригласят. Потому что приглашать, я говорю, острых больных почти нема. Да и теперь, учитывая мой возраст, бывает, и стесняются вызывать. Лучше сами, ну, каждая машина привязывать. Но я активно сам иду. Вот сегодня по этой улице пройду. Знаю, где кто живет. Тут одинокий человек, навязчивым женщина. Вот. Потому что если дети редко приезжают в Минск, где, а бывают совсем одинокие, надо навещать, их никто не поинтересуется, их здоровьем, их состоянием. Ну, с собой всегда есть медикаменты, аптечный пункт у меня есть. Вот, берешь приблизительно, знаешь, что старым надо. Большинство у них давление, артрозы. Кому от давления, кому от боли сустава, кому натирание кожи. Вот такое. И довольные, и у меня работает. Я в курсе дела, состояния здоровья всех людей моих. За вастрожнай сцяной ды ў няродных краёх маладосць мая ўся праляцела. Сум па роднай зямлі выяў сэрца маё, а цынга перагрызла цела. Голад мучыў мяне, як агнём дапякаў, забіраў ён апошнюю сілу, я карэнне гладаў, я ратунку шукаў, маладым не хацеў у магілу. Сам не ведаю як, мабыць, Бог захацеў, каб я вынес пакуты тантала. Дзякуй Богу, не ўмёр, ды жыву без уцех, маладосць у вастрогах завяла. Са спадаром Шклярэўскім мы дайшлі да Галіны, іншай унучатай пляменніцы. Галіна адзіная са сваякоў ездзіла да Язэпа Лешчанкі ў США разам з мужам Уладзімірам. А яшчэ ў Галіны маецца кніжка Міхася Кавыля. Маладжавая вясёлая Галіна была вельмі здзіўленая маім паведамленнем, што яе стрыечны дзед, у якога яна гасцявала чвэрць стагоддзя таму, яшчэ жывы. Паэту Міхасю Кавылю хутка будзе 101 год. Я ведаю. А ён жывы. А што жывы? Жывы. Ну што? Ну а як? Яго кніжка ёсць. Мая баба была сестра яго. Родная. Это во. Мы были в Америке, там, это во. И я давала книжку, что знаете, куды? у этой вот, у замосця в школу, еще одну там книжку. А гэты вот у мяне эта книжка, которая вот мы ездили в 91-м году. Вот и она тогда вышла у его в издании, и она у меня это вот есть. Стоя книжка. Связь это вот такая дорогая, да все. Так мы раньше звонили все на свете. Я не думала, что я наши живы. А я наши живы. Да размовы долучыўся муж Галіны Уладзімір, судзячы па колеры твара, чалавек нялёгкага змагання з зялёным змеем. Слухаючы яго, я каторы раз пераканаўся, як асцярожна трэба слухаць дальніх сваякоў і знаёмых. Валодзя адразу сказаў мярзотную хлусню. Володя, ты был в Америке? Был. А где же я был? Был? Конечно. И деда бачу то. И деда бачу, и бабу бачу, всех бачу. Бабу так я знаю, баба сюда приезжала. Володя, так расскажи что-нибудь. Про деда это. Про деда, ну полицайте, кто он был там. Я не знаю, те, что видовитель, а откуда я знаю. Не, он полицаем не был. Я знаю, что он был осведомителем. Я все знаю прекрасно. Ці не таму паэт не спяшаўся на радзіму, што не хацеў лішні раз слухаць за спінаю нядобры шэпт савецкіх калгаснікаў. Для Галіны і Валодзі было цудам, што ў сям'і паэта ўсе гавораць па-беларуску. Яна на мяне яшчэ крычала, я і рускі, і беларускі яна. Галя, я табе зараз дам. Чаго ты сама на рускай мове гаворыш? В таком смысле. Яны унукаў прывучалі унукаў, чтоб яны гаварылі на беларускім. Если яны не гавораць на беларускім, значит, яны ім никакого вознаграждения не давалі. Так яны уже шпрыхалі трохи по этому. Там, вот, если, например, сын прыйшоў, убрав квартиру, значит, маці или батька плотяць ім за гэта. У іх все это, вот, например, это такое платное. Что в Америке больше всего сподобалось? Мне? Америка, Нью-Йорк не подобался вообще. Нет. Были у метро. У метро, там, а там вообще. Все поцарапано. Ага. Это там было, а вы что? Некрасиво, конечно. Мне Америка, Нью-Йорк не понравился вообще. Таким чином Америка Галине и Володю не сподобалася. Самым яскравым моментом поездки был, судячи по огню у Володевых вачах, выигрыш на гульнявым автомате 99 доляров. Зрешты, может быть, это самая великая подея у Володевым житті. Играли эти автоматы, там, ну, я конечно, выиграл, там красота, и ты выиграл 70, я 100 долларов выиграл. 99 долларов. Ну, я сапоги купила там. Было. У нас лишь не что-то было. Вообще ничего не было. Все попроигрывали, а я выиграл 99 долларов. А книжку, якую подарил своей унучатой племеннице Михась Ковыль, Галина так и не знайшла. Так вот, где тая книжка? Я думала, она у нас, а я ее нема. Я не знаю. Там такая была б книжка вам. Ну, буду шукать. Шукаете. Треба Колі пытаць. Там ака ўсё, понимаете, там ака ўсе яго санеты. Ну, такие вот, ну, ўсе гэтыя вершы. По-беларускаму там ака очень много-много-много. Куды ісці, каму ў акно пастукаць, хто мне адчыніць і працягне рукі, як 3 гады было таму назад. Вось тут калісь стаяла наша хата, а тут гуляў я часта з меншым братам, і нам шумеў густы зялёны сад. Няма, няма ні саду, ані хаты, да трэскі ўсё расцягнута пакрата, у далёкі край пайшоў мой меншы брат. А батька дзе, а сёстры, а матуля, даўно яны ў чужой зямлі паснулі, і іх цяпер дабудзіся наўрад. Куды ісці, каму в акно пастукаць, хто мне адчыніць і працягне рукі, як 3 гады было таму назад. У Беларусі шмат чаго яшчэ нядобрага можа адбыцца, але вершы і песні ўжо забараніць не ўдасца нікому. І з гэтым 101-гадовага паэта Міхася Кавыля таксама можна павіншаваць. Ой, ты край мой залаты, ой, ты край мой залаты, край мой васильковы, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы, як цымбалы звонкі бор, як цымбалы звонкі бор у зелені даліны, срэбра рэчак і азёр, срэбра рэчак і азёр, вырай жураўліны. Неба сумнае ад хмар, неба сумнае ад хмар, на балоце клёкат арабінавы пажар, арабінавы пажар, вспыхвае далёка жар. Вячорак сенажаць, жарт вячорак сенажаць, удаля гляд палеткі. Як жа шыра не кахаць, як жа шыра не кахаць гэтай плыні кветкі. Дугою шархунцы, пад дугою шархунцы, коні вараныя, шырыбель ва ўсе канцы, шырыбель ва ўсе канцы, пісні маладыя, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубро. Ты край мой залаты, ой, ты край мой залаты, край мой васильковы, край мой васильковы. У эфиры Радио Свобода мы с вами наведаліся у вёску Покрашава, на радзіму паэта Міхася Кавыля, якому спаўняецца 101 год. З вами быў Змітер Партосік. Да новых сустрэч у эфіры.